Следующие три дня незаметно растворились в рабочем угаре. Нортис дневал и ночевал около потрепанного проходчика, требующего огромного объема ремонтных работ и модернизации. Вынужденной модернизации. Большая часть установленных в роботе частей и управляющих блоков безнадежно устарела и уже больше века не выпускалась. Поэтому приходилось изгаляться как только можно, реанимировать, казалось бы, напрочь сломанные части, ставить новую прошивку в процессоры электронных плат и паять и еще раз паять и перепаивать всю электронную начинку, подгоняя ее, если не под современные стандарты, то хотя бы под стандарты прошлых 20 лет. В общем, работа нудная до невозможности. Но калеку это не смущало. Дело есть дело, и его надо закончить. Кроме того, Ром сдержал свое обещание, и в расположенном глубоко под куполом города заброшенном ремонтном цехе появился выход в городскую инфосеть. Наскоро скормив установленному в бывшей диспетчерской терминалу пару программок собственного изготовления, Нортис запустил алгоритм поиска по ключевым именам, прозвищам и датам. Калека знал, что если подобрать правильный запрос, то результат не заставит себя ждать. В современное время нельзя было не засветиться в сети. Это неизбежно. Все равно будет какое-либо упоминание, пусть маленькое, но зацепка. Если ты сам не заходишь в сеть, не регистрируешься на форумах и не общаешься в чатах, то твою анонимность нарушат твои же друзья. Разместят в сети вашу общую школьную фотографию с именными маркерами, упомянут твое имя в своей переписке, твоя девушка или парень поделится впечатлениями о первом поцелуе. И все это копится, множится и хранится на сотнях серверов. Сеть никогда ничего не забывает, и если хорошенько ее попросить, то она тебя обязательно выдаст. Не предаст, ведь ты ей не друг. Ты всего лишь еще один из многочисленных паразитов, присосавшихся к ее ресурсам. Не более того. Именно поэтому Нортис возлагал большие надежды на результат сетевого поиска. Местонахождение одного из подонков неизвестно. Еще один и вовсе не идентифицирован, и это заставляло калеку нервничать. Ведь помимо всех прочих факторов, это могло означать и то, что их больше нет в городе. Занервничавшие после столь серьезного преступления крысеныши могли признаться в содеянном родителям, а дальнейшие их действия легко предугадать. Сперва шок, смятение и страх, а затем лихорадочная упаковка чемоданов, покупка билетов на первый попавшийся шаттл, и внешне благополучная семья внезапно покидает город, чтобы спасти пусть не путевое, но все же любимое чадо от правосудия. При одной мысли о том, что хотя бы одному из этих ублюдков удалось ускользнуть из его рук и затеряться в бескрайнем космосе, на одной из бесчисленного множества орбитальных станций, купольных городов или планет, Нортиса охватывала ярость и появлялось жгучее желание начать крушить все вокруг себя. Но он сдерживался. Напоминал себе, что им не было нужды дергаться и переживать. Ведь глава СВБ Витторе Сальвати, а по совместительству еще и любящий отец, уже позаботился о том, чтобы это черное дело осталось нераскрытым. А раз так, то малолетним преступникам нечего было бояться. Всего-то требовалось выкинуть произошедшее из головы и продолжать жить нормальной жизнью. Колледж, работа, карьера. И судя по тем циничным комментариям на давно забытом форуме, для них не составило труда это сделать. Равно как и силам правопорядка. Все забыли. Чуть в стороне от терминала помаргивал экраном-броском, подсоединенный к хард-диску из рабочего компьютера-игольщика. После того, как калека узнал, что его личностью заинтересовалась Федеральная служба дознания, он решил немедленно разобраться с запароленным хардом покойного Гизо. Сейчас броском последовательно изучал установленную на накопитель информации систему защиты данных, оценивал возможность подбора пароля или прямого взлома. Проводил пробные атаки и готовил для Нортиса подробный отчет. По расчетам парня, на это должно уйти не меньше нескольких часов. А вот затем, опираясь на полученные данные, можно будет заняться хардом игольщика вплотную и постараться выудить из него скрытую информацию. Чтобы понять, чем именно среднего размера криминальная сошка могла заинтересовать федералов. Заинтересовать так сильно, что они потратили часть своих сил на обнаружение его убийцы. Нортис уже успел изучить броском Майка, главного из тройки заявившийся к нему громил. И среди электронных мужских журналов, любовной переписки, десятка игр и прочего мусора обнаружил пару очень интересных файлов. Официальный отчет анализа сданных в приемник крыс и результат работы полицейской лаборатории с образцом обнаруженного ДНК. И, конечно же, информация о некоем Вертинском Нортисе, муниципальном дератизаторе пятой категории. Сетевой адрес отправителя документов тоже присутствовал, и коллега старательно сохранил его на собственном персональном компе с пометкой «Стукач», после чего отформатировал чужой броском и разобрал его на неузнаваемые составляющие. Повторять уже однажды допущенную ошибку он не собирался. Если бы он не лопухнулся и не оставил бы столь приметные вещи, как татуировочная машинка-протез и дорогой броском Гиза на той коробке, то не пришлось бы ввязываться в ту схватку с громилами и рисковать собственной жизнью. Убедившись, что сетевое соединение стабильно и что запущенные программы исправно работают, Нортис покинул свой новый дом и отправился к возвышающейся посреди РМЦ громадине промышленного робота. Пока не будет отлажен и запущен проходчик, нечего было думать и о начале работ над разгребанием перекрывшего основной туннель завала. Не то чтобы Нортису был интересен итог этой крайне рисковой авантюры с подпольной добычей артианита, но ему нравилось восстанавливать древнего робота, видеть, как одна за другой оживают бортовые системы и как красные тревожные огоньки индикаторов состояния сменяются на успокаивающие зеленые. И успокаивает получше медикаментов. Коллеге достаточно было поработать несколько часов, чтобы обрести внутреннее душевное спокойствие и отвлечься от мыслей о своей главной цели. Особенно сейчас, когда запущенный на всю мощность терминал просеивал сетевую информацию сквозь фильтры поисковых программ и искал нужные совпадения. Кивнув согласно своим мыслям, коллега прибавил оборотов электродвигателю и платформа ускорила движение. Нортиса ждала работа.